И в современной Греции имеются подобные же затруднения с литературным языком. Одни придерживаются чистого, традиционного языка, очень похожего на древнегреческий и очень далекого от современного разговорного, другие же борются за современный язык и утверждают его господство. Демотика в новейшей литературе одержала верх. В некоторых странах даже с такой большой литературой, как Норвегия, несколько диалектов все еще продолжают оспаривать первенство друг у друга. Если не ошибаюсь, в Индии до этого даже еще не дошло. Там литературная жизнь мирно распределена между такими непохожими друг на друга языками, как хинди, маратхи, орья, телугу, урду, да и древний санскрит еще держится. В определенный момент каждый народ оказывается перед необходимостью принять решение, которое из своих наречий сделать общим литературным языком. Здесь дело может решить политический вес определенной области. Так Рим навязал свой язык латинской литературе, а творили эту литературу люди, нерожденные, невоспитанные в Риме. Точно так же может решить этот вопрос великая творческая индивидуальность. Так Данте стал создателем литературного языка Италии. В годы его детства ничто не предвещало того, что флорентийская речь займет главенствующее положение. В письменности она появилась позже других итальянских диалектов, но когда ее выбрал для себя Данте, а за ним Петрарка и Боккаччо, вопрос был решен. И город, отнюдь не самый крупный и не самый знаменитый в ту эпоху, сделался колыбелью литературного языка Италии. У польского языка нет столь давнего и столь блистательного начала. Более того, само его происхождение из польских диалектов до сих пор еще недостаточно выяснено. В нем преобладают элементы великопольского диалекта, и среди них наиважнейший — отсутствие мазурения, несмотря на то, что такое произношение было повсеместно распространено на территориях, откуда происходят самые старые памятники польской письменности. Может быть, здесь сыграло роль влияние великопольских придворных кругов? Удивительно только, что это влияние оказалось столь сильным, что ему подвергся мазурящий Краков, очень рано ставший столицей. Возможно, на фонетику польского литературного языка оказал влияние и чешский язык. Оно было велико в первые века существования польской письменности. Он способствовал установлению теперешней фонетики литературного языка. Наконец, можно допустить, что мазурение появилось позже и на литературный язык не повлияло. Если последнее предположение победит, тогда не представит особого труда доказать, что в основу польского литературного языка лег малопольский диалект. Звуковая окраска не всегда была такой, какова она теперь. Мы напрягаем слух, чтобы уловить ее в ухищрениях орфографии, изобретательность которой вызывает восхищение и вместе с тем некоторое удивление. Суженные и носовые гласные уже давно и более всего обескураживают пишущих. Но пока новая форма произношения в литературных сферах не приблизила их окончательно к современному звучанию. Впрочем, различия здесь невелики. Можно без труда понять любой из древнейших польских текстов. К сожалению, нам, полякам, нечего читать из первых шести веков нашей истории. То, что мы сегодня приветствовали бы от всего сердца, погибло еще до того, как поляки научились писать. Я имею в виду народные песни, унаследованные с времен язычества. Их отголоски мы с благодарностью ловим в немногочисленных оборотах, еще вьющихся над нашими полями наподобие тонких нитей бабьего лета. Настоящей литературы нам пришлось дожидаться долго, с нетерпением, поглядывая на часы истории, отмерявшие столетия. Здесь мы оказались в подобном же положении, что и римляне. Римляне пережили период царей, покорили этруссков, установили республику, покорили всю Италию, создали могучее государство и только после этого получили от латинизированного грека свою первую книгу, перевод «Одиссеи». Наша литература тоже выросла на переводах. Очень плохо, если народ не может справиться с собственной темой, гимном, героической песнью, историческими анналами. Но работа над переводами имела и свою хорошую сторону — необходимость извлечения из родного языка всех его возможностей, дабы оказаться на высоте в передаче мыслей и оборотов таких великих произведений, как «Псалмы», «Иов» или «Книга пророков». До нас из дали веков дошло имя лишь одного переводчика — капеллана Анджея из Яшовиц. Он в середине XV века перевел для королевы Зофии Библию, Библия королевы Зофии. Могучее у него было перо. Просто, ясно и гладко отец Анджей выписывал фразы, передавая смысл текста, не связывая себя латинским синтаксисом, уверенно выпутывался из трудных мест вульгаты, с которыми позднее Якуб Вуек не всегда мог справиться. Анджей из Яшовиц, о чьей жизни нам ничего не известно, должен был быть внесен в список зачинателей нашей литературы. С какими усилиями рождалась эта литература из наивных стихов и беспомощной прозы? У слова, как и у домашней птицы, не было крыльев для полета. Мысль неуклюже топталась на кусочке родной земли. Рей дал мысли пространство, но не вознес ее. Он был крепок, здоров, полнокровен, от него пахло рожью, сам по себе ни на кого не похожий первый польский писатель, которого узнаешь по одному предложению, всегда простому, потому что от придаточных он нетерпеливо отмахивался и крошил их своей тяжелой ручищей. Он был своеобразен, как мало кто. Но, увы, его своеобразие было такого рода, что о нем нечего сказать. Но веет от него писательским весельем. Всегда он удалой, резвый, неисчерпаемый, готовый сто раз повторить одно и то же, без устали вращаясь в круговороте 2000 слов, которых ему вполне хватало и для жизни, и для литературы. В польской литературе он обосновался прочно и навсегда. У него, хотя на первый взгляд этого и не разглядишь, многочисленное потомство. От Рея ведут свою родословную все рассказчики и собеседователи, все сарматы пера, легион добросовестных и недобросовестных самоучек, готовых поучать других вещам всем хорошо известным, удобно и выгодно устраивавшихся в мире вкусном, как аппетитное блюдо, беспечных, легковерных, добродушных, словом, всех тех, кто никогда не испытывал мук творчества и кто задерживался лишь на поверхности слов, не видя под ней опасных водоворотов. И вдруг появился тот, кто, прежде чем сложить стих, предварительно взвешивал каждый слог, вслушивался в его звучание, не принимал ни одного слова, пока не убеждался, что не найти лучшего, задерживал разбежавшуюся мысль, обуздывал порывы сердца, приглушал воображение, чтобы глубже погрузиться в мир слов. То был первый в Польше взгляд, устремленный на еще дикий ландшафт нашего языка. Ян Кохановский, создавая в этой пустыне ренессансный сад своей поэзии, был нашим первым художником слова, и, к сожалению, ему пришлось очень долго ждать продолжателей своего искусства. Поколение благонамеренных рифмоплетов предпочитали следовать за Реем, чьи беззаботный размах и веселая грубоватость на несколько веков определили лицо польской литературы. Ополинский, Потоцкий, Коховский, Пасек охотно бы сели за один стол с Реем, почтительно отодвинувшись от Кохановского, Гурницкого, Скарги.